Глава 14. Гарденер предается воспоминаниям. «Найджел, если не возражаешь, — начал Гарденер, — я сразу выложу то, что меня тяготит, как говорится, выпущу пар. Феликс уже не выглядел таким измученным. У него был вид человека, принявшего решение и обретшего душевное равновесие. Когда утром ты был здесь, я места себе не находил. Всю ночь меня преследовала мысль об ужасной участи Артура Сюрбонадье, а с рассвета стал одолевать страх. Алин видит во мне преступника, подозревает меня в злом умысле. Это чувство передать на словах невозможно. Будь я виновен, и то, наверное, так не боялся бы. Меня охватила паника, полиции ничего не докажешь. Что бы Найджел ни говорил, всем представляется очевидным, убийца я». «Ерунда. Надеюсь, что так, но в тот момент я думал иначе. Впрочем, я вообще толком не мог ни о чем думать. Утром ты спросил о процессе, и я сразу решил, что ты ко мне подослан. Алин, мол, рассчитывает, что я не стану скрытничать перед другом. Это было ужасно. Нет-нет, не перебивай. Вот почему я не сказал всей правды, солгал, что едва был знаком с Артуром в те дни». «Неправда, мы с ним сразу сошлись, и лишь впоследствии я осознал, какой он негодяй. Я был молод и глуп, спешил прожигать жизнь и спить чашу удовольствия до дна. Однажды Артур позвал меня на вечеринку, оказавшуюся на поверку сборищем наркоманов. Господи!» — ужаснулся Найджел. «Да, я был там, правда, всего раз, и вынес самое мерзкое впечатление. Я едва притронулся к зелью, и меня оно почти не разобрало. Но наутро мне стало стыдно, и я решил положить всему конец, начать жизнь заново. Я отправился к Сюрбонадье, чтобы объявить о своем решении. Но он еще не протрезвел, и вдруг ни с того ни с сего начал мне исповедоваться. Наговорил всякой всячины про дядю, а потом еще завел речь о Стефани Войн». Гарденер замолчал, но, поколебавшись, продолжил. «Я видел ее, она приезжала с театром, ставили Отелло. Если скажу, что полюбил ее с первого взгляда, ты сочтешь это высокопарной банальностью. Однако это правда. И когда он стал хвастаться своей близостью с ней, я возненавидел Сюрбонадье. Он похвалился, что через дядю добывает ей главные роли. Потом обрушился на Сейнта. Он, мол, замешан в торговле наркотиками и погряз во всех смертных грехах. Стефани же казалась мне воплощением чистоты и целомудрия, и я представил, каково приходится ей в подобном окружении. Мне чуть не сделалось дурно, все это походило на кошмар. И вот когда Сюрбонадье похвастался, что мог бы при желании нанести дяде страшный удар, я стал его раззадоривать. Он жаловался, что дядя не дает ему денег, пришлось залезть в долги. «Я знаю о нем все и могу его погубить», — распалялся Артур. Тут-то ему и пришло в голову написать под чужим именем в газету. Я горячо поддержал его затею. Мысли о статье целиком завладели им. Я ушел, с тех пор наши отношения прервались». Когда статья появилась в «Морнинг Экспресс», я сразу понял, кто ее автор. Однажды мы с ним случайно встретились, и я его успокоил. Меня он может не опасаться. И действительно, сегодня я впервые нарушил данное ему слово. «Что тебя побудило мне это рассказать?» — спросил Найджел. Гарденер ответил не сразу. «Я подумал, полицейские начнут копаться в прошлом с Сюрбонадье, и выяснится, что мы давно были знакомы. Покрывая Сюрбонадье, ты едва не навлек подозрение на самого себя. Теперь же ни у кого и мысли подобной не возникнет». Все были напуганы, даже Стефани. Бог мой, неужто на нее пала тень? «Не беспокойся о ней, подумай о себе. Найджел, скажи правду, не закралось ли и тебе в душу сомнение на мой счет?» «Честное слово, нет. И я даю тебе слово, что не виновен в смерти Сюрбонадье. Стефани тоже абсолютно чиста. «Есть одно обстоятельство, о котором я не могу пока рассказать, но, поверь, мы оба ни при чем». «Я тебе верю, старина». «Мне делается легче от твоих слов», — приободрился Феликс Гарденер. «Давай ужинать». Еда была отменной, вино на редкость хорошим. За столом разговор шел на самые разные темы, не боялись касаться и убийства, и уже не было между друзьями недавней натянутости. Вдруг Гарденер сказал: «Лучше не думать об этом, но будущее семьи Саймсов рисуется мне в самых мрачных тонах». «Тебе-то что за дело? Расскажи лучше, как идут дела в Единороге». «Ты о спектакле?» «Представляешь, Сент всерьез поговаривает о возобновлении «Крысы и бобра», и как можно скорее». «Что?» «То, что слышишь. Как только полиция уберется из театра». «Конечно, я отказался от роли, и Стефани сделала то же самое. Однако остальные поворчали и согласились. Сент считает, что убийство Сюрбанадье — лучшая реклама для спектакля, и народ теперь на него валом повалит». «А что ты собираешься делать?» «Пока не знаю, там видно будет. Ведь Единорог — не единственный театр в Лондоне. Этот несчастный случай послужил и мне отличной рекламой. Сочувствие обывателей плюс нездоровый интерес к убийцам и покойникам». Они перешли в гостиную, расположились у камина, и тут в дверь позвонили. Вошел слуга и подал хозяину письмо. «Его только что доставил рассыльный, сэр. Ответ не требуется». Гарденер вскрыл конверт и достал из него сложенный листок. Найджел, закурив сигарету, стал расхаживать из угла в угол, в задумчивости постоял у фотографии, на которой был изображен брат Гарденера. Его размышления были прерваны неожиданным возгласом. «Господи!» — бормотал он. «Кому это понадобилось?» Он протянул листок Найджелу. Одна единственная напечатанная на машинке фраза, смысл которой поверг журналистов трепет. «Если твоя работа и жизнь тебе дороги, не суйся в чужие дела, иначе будет бобо не только ножки». Найджел и Гарденер недоуменно уставились друг на друга. «Ты что-нибудь понимаешь?» — наконец спросил журналист. «Не больше, чем ты. У тебя и впрямь болит нога». «Да я же говорил, мне кто-то наступил на нее в потемках. Кто-то, от кого пахло духами Джекоба Сейнта? Я не ручаюсь, мне так показалось. Послушай, это не шутка. Мы должны показать письмо Алину. Избави Бог. Нельзя скрывать от полиции подобные вещи. Позволь, я ему сейчас же позвоню». «Где можно застать его в такой час?» Найджел задумался. Феликсу, пожалуй, незачем знать, что Алин находится в квартире Сюрбанадье. «Его может не быть дома», — сказал журналист вслух, чтобы утаить от Феликса, куда звонит инспектору. Долгие гудки в трубке. Снова в квартире на Джералдс Роу никто не отвечал. Найджелу стало немного не по себе, в душу закралось легкое беспокойство. «Никто не подходит?» «Можно набрать служебный номер в Скотланд-Ярде, но повременим с этим». Следующий час они провели, строя самые различные предположения относительно авторства письма. Гарденер не допускал и мысли, что к этому может быть причастен Сейнт. А Найджел утверждал, что такой человек, как Джекоб, способен на все. «Если убийца он», — начал очередную фразу журналист, но Гарденер перебил его. «Я не уверен, что это так. Возможно, впрочем, он опасается, что я знаю от Сюрбанадье о его махинациях и могу вывести его на чистую воду». «Сейнт знает о вашей кембриджской дружбе?» «Да, Артур тогда представил меня дяде. Потом, когда я решил стать актером, Сейнт видел меня в одной из первых ролей и взял меня на заметку. Вскоре я получил приглашение в Единорог. Кстати, Артур, нехорошо теперь это говорить, чуть не лопнул тогда от злости. Он всем твердил, что я воспользовался дружбой с ним, его семейными связями. Господи, сколько вокруг грязи! Помнишь, что я говорил об актерах?» «Помню». Взять хоть их вчерашнее поведение, когда труп бедняги еще не остыл. Все они были черствы и неискренни, кроме Стефани. Найджел посмотрел на друга с любопытством. В его ушах звучал язвительный возглас Алина, брошенный вслед удалившейся мисс Войн. Эффектный уход. Еще Найджел припомнил кокетливую интонацию, с какой та отвечала на вопросы старшего инспектора. И даже Алин как будто поддался ее чарам, задержал ее ладонь в своей дольше, чем следовало. Тут Найджелу вспомнилась его целомудренная Анжела, и при мысли о невесте он испытал чувство торжества. «Интересно, что она теперь делает?» — дошел до его сознания голос хозяина дома. Хотел навестить ее, но она велела дожидаться ее звонка. «Чего Стефани бояться?» — вырвалось у Найджела. И Гарденер побелел, снова стал таким, каким журналист застал его утром. «Это естественно», — справился с собой Феликс. «Ей кажется, будто Алин догадался о том, что Сербонадье не давал ей прохода и даже угрожал. После вчерашней сцены и прям догадаться нетрудно. Она все от меня скрывала, и лишь сегодня утром я понял, как ей было несладко. Артур был способен на любую низость». Стефани показала мне синяк, едва я оставил их вдвоем, он ее ударил. Господи, если бы я только знал. «Твое счастье, что ты ничего не знал», — возразил Найджел. «Теперь, Феликс, его больше нет, он мертв». Стефани сказала, что исследователь видел синяк. Ей кажется, что Алин подозревает ее в убийстве Артура. Она в ужасном состоянии. «Ты из-за нее так расстроен?» «О да, до сегодняшнего утра я был бездумным эгоистом. Меня интересовала только собственная персона. Но сама мысль, что подозрение может пасть на нее, чудовищно». «Не тревожься. Я не слышал, чтобы хоть один полицейский высказал подобное предположение. Каждый из них разрабатывает свою версию. Однако большего я сказать не могу, поскольку связан словом». «А теперь, Феликс, мне пора. После предыдущей ужасной ночи тебе надо отдохнуть. Прими пару таблеток аспирина, запей глотком виски и отбрось все заботы. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Найджел. Мы не были с тобой особенно близки, но, надеюсь, теперь наша дружба окрепнет. Я тебе очень благодарен за все». «Да не за что. Доброй ночи». Когда Найджел вошел в свою квартиру на Честер-Террес, была уже половина одиннадцатого. Он вдруг ощутил смертельную усталость, однако необходимо было засесть за очередной репортаж для газеты. Он едва доплелся до пишущей машинки, вставил в каретку чистый лист бумаги и, подумав с минуту, застучал по клавишам. «Убийство в единороге. Новые факты. Дело о клевете на Сента извлекается из архивов». Работая, он все время неотступно думал об Алине. Инспектору необходимо знать, что добавил к своим воспоминаниям Феликс. Наконец Найджел потянулся к телефону. Алин наверняка уже дома. Он набрал номер и, подперев щеку, стал ждать ответа.